Может быть, он купил уголь где-нибудь на пристани? Может быть, сэр. Но это на него не похоже. Много раз я слышала, как он ужасался ценам, которые берут за несколько жалких мешков. К тому же, не нравится мне этот человек с деревянной ногой, с его некрасивым лицом и иностранным говором. Что ему было нужно? Чего он постоянно околачивался тут? Человек с деревянной ногой? С любезным изумлением спросил Холмс. Да, сэр. Смуглый человек с лицом похожим на мартышку часто приходил к моему старику. Он разбудил мужа вчера ночью. Да муж и знал, что он придет, потому что развел пары на баркасе. Говорю вам откровенно, сэр, все это очень тревожит меня. Но, дорогая миссис Смит, — сказал Холмс, пожимая плечами, — вы тревожитесь из-за пустяков. Как можете вы быть уверены, что именно этот человек приходил сегодня ночью? Не понимаю, откуда у вас такая уверенность? Я узнал его по голосу, сэр. У него голос такой густой, словно пропитанный туманом. Он постучался в окно. Это было около 3 часов. «Выходи-ка, товарищ, пора!» — сказал он. «Мой старик разбудил Джемса, это наш старший, и оба ушли, ни слова не сказавши мне. Я слышала, как деревяшка стучала по камням». «А человек на деревянной ноге приходил один?» «Не могу сказать, наверное, сэр. Я не слышала другого голоса». «Очень сожалею, миссис Смит. Мне нужен был баркас, и мне очень хвалили. Позвольте, как бишь его название? Аврора, сэр. А, это не старый зеленый баркас с желтой полосой, очень широкой». «О, нет, это самая изящная штучка на реке. Он заново выкрашен в черный цвет с 2 красными полосами. Спасибо. Надеюсь, вы скоро узнаете что-нибудь о мистере Смите. Я отправляюсь вниз по реке, и если увижу Аврору, то дам ему знать о вашем беспокойстве. Вы говорите, труба черная?» «Нет, сэр. Черная с белой полосой. А, конечно, бока черные. Доброго утра, миссис Смит. Вот лодочник с яликом, Ватсон. Мы возьмем его и переедем через реку». «Главное в делах с подобного рода людьми, — сказал Холмс, когда мы уселись в ялик, — это никогда не давать им понять, что сообщаемые ими сведения имеют какое-либо значение. Дайте только это понять, и они уйдут, как улитки, в свою раковину. Если же вы слушаете их как будто нехотя, вы, по всем вероятиям, получите все желаемые сведения».